Глава 8. Темнота, одиночество, холод в груди, который высасывает из души последние остатки человечности и тепла, и такая дикая боль от потери чего-то, кого-то. Я должна быть рядом. Капля счастья, а потом снова пустота и холод. Вернись, не предавай, не продавай, не прогоняй. Проснувшись среди ночи, я долго ворочалась в кровати. Снова эти сны, которые мучают меня последние месяцы. Новое место, новая страна тревожит и не дают спать спокойно. Или это чья-то нужда покоя не дает, зовет свою половину. Я накинула на пижамку халат и спустилась вниз на кухню в поисках молока. Выпив стакан и налив снова, решила захватить его с собой в спальню и на цыпочках направилась обратно. Проходя мимо кабинета главы, заметила движение возле окна и осторожно заглянула внутрь. Он стоял и смотрел на ночной пейзаж. Казалось, что сейчас он находится где-то очень далеко, не здесь. Я тихо подошла и встала рядом, отпивая молоко из стакана. Встряхнув головой, он удивленно уставился на меня, а я попросила: «Расскажите, где вы сейчас были и что видели?» Он нахмурился и, мотнув головой, и, усевшись в глубокое кресло, прохрипел: «Иди спать, Милана, ни к чему тебе мои старые грехи ворошить». Я присела на мягкий подлокотник его кресла и попросила: «А вы расскажите, и вам легче станет, и мне понятнее будет ваша жизнь». Он быстро посмотрел на меня и прорычал: «Тебе понятнее не станет, а вот страшно, да, наверняка. По крайней мере, мне самому вспоминать страшно и больно. Рассказывать я только сыну лет этак 300 назад рассказывал, чтобы знал, какие ошибки совершить можно. Ты уже в курсе, что мать моего сына погибла, но немногие знают, как. Мою жену звали Мейдия. Мы познакомились в лесу на охоте, и с того дня все время были вместе. Через 40 лет появился Конор, а еще через 7 две дочери-близняшки. Представляешь, какое это было для нас счастье. Для своей семьи я построил огромный дом и думал, что надежнее его нет на всем свете. Через полгода после рождения близнецов мне потребовалось присутствовать на совете кланов, и я, забрав сына, отправился в поездку, оставив приличную охрану жене и дочкам. К тому моменту Маруа уже правил в совете, и мне пришлось задержаться, чтобы присутствовать, когда очередной самоубийца выдвинул свою кандидатуру на пост верховного главы. Когда я возвращался обратно, уже за несколько верст почувствовал запах гари и смерти. За неделю до моего возвращения отряд церковников выкрал мою жену и детей и, прикрываясь ими, вырезал половину моего клана и практически всех людей, которые жили с нами. Они оказались не так живучи, как оборотни. Затем соорудили помост и сожгли моих девочек заживо. Если тело взрослого оборотня сгорает полностью, то оно восстановиться не сможет. Как говорится, повреждения несовместимы с жизнью. Это практически единственное средство нас убить. Мои дочери сгорели сразу. А вот для жены им пришлось пару дней поддерживать огонь нужной температуры, чтобы ее тело превратилось в прах. Я опоздал всего на неделю, и от моей семьи у меня остался только сын. Я нашел всех, кто был повинен в их смерти, но ее вернуть уже было невозможно. Я бы сдох в тот момент, когда отомстил последнему убийце моей семьи, но Конор, ее частичка тоже, и пришлось жить. Но даже сейчас я не знаю, зачем продолжаю свое существование. Я сидела у него на коленях, не понимая, в какой момент оказалась здесь, и, не сдерживаясь, рыдала у него на груди. Вытирая сопли рукавом, спросила: «Но ведь ты можешь еще раз встретить свою половинку и заново начать жить? Я думаю, она была бы рада видеть тебя, наконец, счастливым». Ренульф печально посмотрел на меня. «Малышка, в нашей истории неизвестно ни одного случая, когда какой-либо самец получил бы вторую пару». Я задумалась. А потом пришедшая мне в голову идея затопила меня всю надеждой и радостью, ведь эта мысль как-то уверенно срослась с чувством нужды Ренульфа. Создалось такое ощущение, что я несусь на паровозе к намеченной цели, причем верным путем. Даже неприятное чувство его нужды во мне запульсировало с новой силой, заставив поморщиться и снова потереть грудину. Он с тревогой спросил: «С тобой все в порядке, маленькая? Что-то болит?» Я, мотнув головой и вцепившись в лацкан его домашнего пиджака, спросила: «Скажи, ты веришь в реинкарнацию? что одна душа может родиться заново в другое время в другом теле. Он пристально посмотрел на меня и потом попытался ухмыльнуться и ответил: «Милана, я боюсь, к верам это не относится, и...» Я заговорила с жаром, пытаясь достучаться до него и пробудить в нем доверие. «Но почему? Ведь ваши мужчины погибают сразу после гибели своих пар, так я понимаю. И только ты. Но, может, и еще кто-нибудь прожил без своей пары так долго. Ведь может так случиться, что вы просто не можете дождаться своего повторного счастья, а оно просто идет к вам медленно. Понимаешь, я с детства чувствую, когда кого-то ждут, ищут или готовы полюбить и соединить с ним свою жизнь. Я назвала это чувство нуждой. Нужда возникает, когда человек очень сильно нуждается в другом человеке или не человеке, когда он страдает от отсутствия своей половины, когда он готов принять ее и зовет ее. Ты мне веришь?» Заметив недоверчивый кивок головой, продолжила: «Просто поверь мне. Я даже в универе получила прозвище «сваха» за свое сводничество, в хорошем смысле слова. А еще, когда оно приходит ко мне, я чувствую боль в груди, и пока не направлю все ресурсы на ее удовлетворение, мне не становится лучше. Вот и с тобой я почувствовала твою нужду, когда ты коснулся моей руки перед ужином, и, честно говоря, она так терзает меня, что я даже спать не могу. А это значит, нужда в тебе настолько сильна, что твоя половина очень страдает от того, что тебя нет рядом, и она уже готова принять тебя. А самое главное, когда мне сейчас в голову пришла мысль, что, возможно, это душа твоей жены, нужда чуть дырку мне в груди не сделала, значит, я на верном пути». Ренульф пересадил меня в кресло и, встав, подошел к окну. Затем глухо спросил: «Ты когда-нибудь испытывала подобные чувства в отношении других веров?» Я смущенно поерзала в кресле, и, не получив ответа, мужчина повернулся ко мне. «Я жду ответа». Я тяжело вздохнула и начала свою исповедь. Первый раз это была моя нужда, которая заставила меня отправиться в Берлин на выставку. А там я увидела трех веров, один из которых пытался сесть в мой лифт, а потом его спутник гонялся за мной по этажам и обнюхивал мою дверь. Слава богу, я сбежала. Правда, потом тот же Вер, которого Ник назвал Жаком, хотел поймать меня в офисе, причем, возможно, прибил моего шефа, пытаясь узнать у него, где я. Короче, я опять сбежала. И этот Жак меня жутко пугает, и выяснять, кто там из них моя половина, как-то не сильно хочется. Ну а второй раз это была нужда Николаса, поэтому я смогла не поддаться искушению, и мы с ним остались только друзьями. Опять же, слава богу, потому что я не представляю, как потом бы смогла с ним общаться, уже не испытывая к нему таких чувств. Но нужда Николаса пока еще слабая. Возможно, его пара еще совсем маленькая, либо не совсем созрела для создания семьи, но она в нем уже нуждается. Вот пока и все. Он сел передо мной на колени и, взяв мои руки в свои, заговорил хриплым, полным муки голосом. И я поняла, как нестерпима в нем жажда исполнения его заветной мечты. «Скажи мне, что ты не врешь, и это действительно правда. Скажи, что у меня есть надежда ее найти и вернуть. Ну, скажи же мне. И где мне ее искать, даже если это неправда?» Освободив свою руку, я погладила его по голове и провела ладонью по мужской щеке, вытирая одинокую слезу. «Все, что я сказала, правда. Так я чувствую, ты должен верить мне. Только где искать, я не знаю. Когда придет подсказка, я скажу. Я просто чувствую ее нужду. А вот ее адрес, так сказать, подбросить забыли. Но ведь она Вер, и значит, мест, где она может обитать, не так уж и много, да и веров на земле гораздо меньше, чем людей». Он резко вскочил и подошел к карте, висевшей на стене рядом со столом. «И куда, как ты думаешь, мне отправиться? Европа? Африка? А может, Северная Америка?» Меня от этого слова даже током немного прошибло. Я резко дернулась, пытаясь восстановить сердцебиение, и прохрипела в ответ на его тревожное ожидание: «Нам придется поехать в Америку, папуля. Она не маленькая, и поиски могут затянуться. Так что Конор, я думаю, заменит тебя на твоем высоком посту, пока мы весь этот континент шерстить будем». Он подскочил ко мне и, схватив в охапку, закружил по комнате. «Спасибо, спасибо, Господи, что привел ее ко мне и даровал надежду!» Потом остановился и, усмехаясь, проворчал: «Входите уже, а то вы там, наверное, дыру в полу протерли, подслушивая». Вслед за его словами в комнату вошли встревоженные Николас, Конор и Изабель. Ренульф усмехнулся. «Так, отсутствие моих внуков говорит о том, что они, похоже, опять гуливанить отправились, и твоя сегодняшняя наука их не вразумила, Конор. Послезавтра на совете я признаю Милану своей дочерью и передам тебе право главы клана, Конор. Пришло твое время, сынок. Тебе, Изабель, я буду благодарен за Милану, пока не стану пеплом». Ник вышел вперед и твердо сказал... «Я еду с вами. Тебе потребуется помощь». Ренульф резко возразил. «Нет». Я же почувствовала прилив нужды Николаса и крикнула «Да!». Они оба недоуменно посмотрели на меня, а я пояснила, обращаясь к Ренульфу. «Он должен ехать. Я чувствую, что его нужда и твоя связаны. Не знаю как, но это так, и он поедет с нами». Подойдя к Нику, я печально посмотрела на него, боясь сейчас потерять друга, и сказала. «Прости меня, Ник, что сразу не сказала. Но просто она еще не четкая. Я все Изабель говорила, я думала, она тебе сама расскажет». Он сгреб меня в охапку и, зарывшись мне в волосы, пробормотал. «Мне жаль, что это не ты, но я счастлив, что мне не приходится ждать, как, например, главе Маруа. Вот Тьерри побил все рекорды неудачников, прожив 1200 лет и так не встретив свою половину. Хотя у него такой характер, что даже его люди боятся его до дрожи в коленках. Ну что ж, у нас есть пара дней, чтобы собраться в дорогу, так что давайте, наконец, пойдем отдыхать, а завтра на свежую голову подумаем, что делать дальше». Все еще ошарашенные Изабель и Конор молча покинули комнату. Я поцеловала на прощание обоих Макгрантов и в припрыжку кинулась к себе. За мной шел хохочущий Николас. Уже засыпая, я наконец поняла, насколько сейчас счастлива. Болото печали и страданий после смерти моих родных, в котором я так долго находилась, наконец очистилось.